третичном секторе экономики. Свежий солоноватый осенний воздух, пахнущий выхлопными газами, рождал ассоциации с морем, нефтедобычей и валовым внутренним продуктом. Косые лучи солнца отражались в окнах офисных зданий, отбрасывающих резкие прямоугольные тени на то, что некогда было промзоной. Теперь она стала районом супердорогих бутиков и квартир, и супердорогих офисов супердорогих консультантов. С точки, где я стоял, мне было видно 3 фитнес-центра, где все часы уже зарезервированы с утра и до самого вечера. Молодой парень в костюме от Корнелиани и очочках в стиле «Я ботан» почтительно поздоровался со мной, едва мы поравнялись, и я милостиво кивнул в ответ. Я понятия не имел, кто он, знал только, что он наверняка из какой-нибудь другой рекрутинговой фирмы. Эдвард У. Келли, что ли? Только хедхантер может так почтительно здороваться с хедхантером. Или, выражаясь проще, никто, кроме хедхантеров, не станет со мной здороваться, потому что не знает, кто я. Во-первых, я ограничил мои социальные контакты обществом моей жены Дианы. Во-вторых, я работаю на фирме, которая, в точности как Келли, относится к числу эксклюзивных, которые избегают светиться в СМИ и о которых вы, как вам кажется, никогда не слышали. Но если у вас достаточно квалификации, чтобы занять одну из ведущих должностей в этой стране, и в один прекрасный день вам позвонили от нас, то у вас внутри что-то щелкнет. Это контора. Альфа. Где же я слышал это название? Может, на совещании руководства концерна в связи с назначением нового директора подразделения? Так что вы о нас все-таки слышали. Но ничего не знаете. Ведь скромность — наша главная добродетель. И единственная. Потому что все остальное — это большей частью вранье самого примитивного сорта. Как, например, то, что вы слышите, когда я завершаю очередное собеседование постоянной мантрой. Вы — тот самый человек, которого я искал для этой должности. Для которой вы, думаю, а вернее точно знаю, подходите оптимально. А значит, и эта должность оптимально подходит для вас. Уж поверьте мне. Ну-ну. Верить мне не стоит. Да, я предположил бы Келли. Или Амрупа. Судя по прикиду, чувак, по крайней мере, не из этих крупных, беспонтовых, неэксклюзивных контор типа Manpower или Adecco. Ну и не из микроскопических и распонтованных типа Hopeland. Тогда бы я знал, кто это. Может, разумеется, быть из солидной конторы средней понтовости, вроде Mercury Erval или Дельфы. Или из какой-нибудь мелкой, совсем беспонтовой и безымянной, какие рекрутируют средний руководящий состав и только с нашего разрешения конкурируют с нами, большими мальчиками. И проигрывают, и возвращаются назад, подбирать директоров магазинов и главных бухгалтеров. И почтительно здороваются с такими, как я, в надежде, что однажды мы их вспомним и пригласим к себе на работу. У нас, охотников за головами, не существует никаких официальных рейтингов, никаких опросов общественного мнения, как у агентов по недвижимости, ни ежегодных профессиональных фестивалей с наградами, как у телевизионщиков или рекламщиков. Но мы знаем. Знаем, кто царь горы, кто крупно рискует, а кому скоро крышка. Подвиги совершаются в тишине, похороны — в мертвом молчании. Но чувак, который только что поздоровался со мной, знает, что я, Роджер Браун, охотник за головами, ни разу не предложивший кандидату работу, которую тот не получил бы, который, если нужно, запутывает, принуждает, ломает кандидата и припирает его к стенке, чьим оценкам клиенты слепо доверяют и без колебаний отдают судьбу своей фирмы в его и только его руки. Иными словами, не совет директоров порта Осло назначил нового руководителя транспортной службы, не автопрокатный концерн «Авис», руководителя отделения Скандинавии, и уж, конечно, не коммунальное управление назначило директора электростанции в Сирдале. А я? Я решил взять чувака на карандаш. Хороший костюм. Знает, кому следует выказать уважение. Я набрал номер Уве в автомате возле магазинчика «Нарвессен», а тем временем проверил свой мобильный. 8 вызовов. Я удалил все. «У нас есть кандидат», — сказал я, когда Уве наконец взял трубку. «Иеремиас Ландер, Монолит Вейен». «Что, проверить, есть он у нас?» «Нет, я знаю, что он у вас есть. Он приглашен на второе собеседование завтра, с 12 до 2, в 12:00. Даешь мне час, заметано?» «Ага, что-то еще?» «Ключи. В Суши энд Кофе, через 20 минут». «Через полчаса». Я побрел по деревянной мостовой к Суши энд Кофе. Причиной, по которой было выбрано такое дорожное покрытие, более хрупкое, более маркое и к тому же более дорогое, чем обычный асфальт, стала, видимо, потребность в идиллии, тоска почему-то исконному, неизменному и подлинному. По крайней мере, более подлинному, чем вся эта декорация в районе, где некогда в поте лица создавались реальные вещи, продукт гудящего пламени и тяжких ударов молота. А теперь, словно эхо, гул кофейных машин и лязг железа о железо в фитнес-центрах. Ибо это торжество работника третичного сектора экономики над фабричным рабочим, торжество фикции над реальностью. И мне оно по душе. Я глянул на бриллиантовые серьги, которые уже раньше приметил на витрине у ювелира напротив Суши энд Кофе. Замечательно смотрелись бы на Диане. Но стали бы катастрофой для моего бюджета. Я отбросил эту мысль, пересек улицу и вошел в заведение, где, судя по вывеске, подают суши, а на самом деле дохлую рыбу. Зато к их кофе никаких претензий. Народу внутри было немного,